В основном оккупация прошла спокойно, поскольку американский народ пребывал в глубоком шоке. Исключением был город Чикаго, где значительное число жителей, к которым присоединились военные, покинувшие находящуюся неподалеку военную базу, разграбили оружейные склады этой базы, объединились в большой отряд и встретили огнем вступающих в город русских. Сейчас трудно определить, почему именно в Чикаго возник очаг сопротивления. Скорее всего, сказался тот фактор, что значительную часть населения города составляли этнические поляки, которые испокон века считают русских врагами, и русские иммигранты. Они почему-то, как правило, ненавидят свою историческую родину, в отличие от выходцев из других стран. Возможно, сказалось и то, что чикагцы понесли особенно тяжелые потери во время террористической войны. Они пережили два больших теракта, в том числе взрыв символа своего города, небоскреба Sears Tower. А может и то, что Чикаго еще с XIX века традиционно был центром всякого рода гражданского неспокойствия. Как бы то ни было, входящие в город войска вступили в бой с защитниками, и тогда весь мир первый раз увидел, потому что телевидение беспрепятственно вело прямую трансляцию, что такое опричник в полном боевом снаряжении. Наспех сколоченные отряды самообороны, пусть даже и с тяжелым оружием, не могли быть для них серьезным противником. Используя свою огромную индивидуальную огневую мощь, а также тяжелые самоходные орудия и минометы поддержки, озверевшие опричники принялись, помимо подавления живой силы обороняющихся, уничтожать город, планомерно ведя огонь по зданиям. В результате длившегося почти сутки ожесточенного сражения, в котором опричники потеряли более 500 человек, погибло более 30 тысяч американцев. Даже когда они выкинули белый флаг, прибывшему за полдня до этого момента Борису Фетисову, он был 1 мая переведен из главкомов ВМФ в командующие оккупационным корпусом, еле удалось остановить побоище. Эти события так и остались единственным значимым случаем вооруженного сопротивления. Все американцы видели телевизионные кадры с рушащимися зданиями и горами трупов. Да и обращение Фетисова, объяснившего, что по русским законам опричникам на вражеской территории не возбраняется убивать любых подозрительных гражданских лиц, произвело должное впечатление. На 9 мая 2019 года, после завершения первой фазы оккупации, было назначено подписание акта о капитуляции, на которое должен был прибыть Гавриил Великий. Предполагалось, что это состоится в Вашингтоне, но за полчаса до подлета сверхзвуковой бомбардировщик, на котором летел Гавриил, изменил по его указанию маршрут и сел в Нью-Йорке, и туда же привезли самолетом собравшихся в Вашингтоне гражданских и военных руководителей США. Гавриил, любивший символические действия, распорядился произвести подписание на борту линкора «Миссури», который перевели на вечную стоянку в Нью-Йорк в 2012 году. Это был рассчитанный психологический удар по американской нации, в своем роде не менее сильный, чем само известие о поражении и оккупации. Там, где Америка приняла капитуляцию Японии в 1945 году и стала сверхдержавой, теперь русские принимают капитуляцию Америки. В тексте акта о капитуляции содержался пункт о том, что мирный договор будет подписан в течение 3 месяцев. Он был подписан 26 июля 2019 года, в день 57-летия Гавриила, в связи с чем на следующий день Гавриил в первый и последний раз в своей жизни выступил по телевидению перед американской нацией, чтобы объяснить, что именно будет в мирном договоре и, соответственно, что всех ожидает. Он объяснил, что никакой аннексии, то есть объявления Америки российской территорией, или протекторатом, то есть территорией, управляемой Россией, не будет. Америка остается независимым государством, управляемым американцами, хотя и с некоторыми поражениями в суверенных правах. «Как вы поймете дальше, — сказал он, — эти поражения не будут обременительными или вообще заметными для обычных людей, скорее наоборот. Даже оккупации в строгом юридическом смысле не будет. Американские власти не объявляются и не будут объявляться низложенными. Они продолжают функционировать». Правда, будучи обязаны выполнять все распоряжения российского оккупационного корпуса, но и то только до подписания мирного договора, то есть 3 месяца. Поражения в правах скажутся лишь в том, что США будет запрещено проводить активную внешнюю политику. У вас не будет права иметь армию, даже маленькую. Оборонительные функции будет выполнять российско-американский военный договор, который будет обязательным приложением к мирному договору. По нему Россия подряжается защищать США в случае агрессии против них всеми имеющимися у нее средствами, как саму себя. С этой целью она, помимо прочего, на постоянной основе размещает в США корпус численностью в 10 ратей, около 120 тысяч опричников, и 3 эскадры боевых кораблей на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях и на Гавайских островах. Америка, естественно, будет оплачивать это России в размере, оговоренном сторонами на каждую 5-летку. Вначале это будет около 150 миллиардов долларов в год. Заметьте, это в 4 раза меньше того, что вы тратите на оборону сегодня. Далее Гавриил сказал, что военизированным формированием США, полиции, спецслужбам, Национальной гвардии будет запрещено иметь на вооружении более тяжелое вооружение, чем пулеметы и базуки, в том числе на бронемашинах, о береговой охране, чем катера с легкими пушками и ракетами. Авиация может быть только транспортной. Научно-исследовательские работы и промышленное производство в военной и смежных сферах запрещаются. Все соответствующие лаборатории и заводы закрываются, имеющееся оборудование реквизируется либо демонтируется, в том числе запрещается вся космическая программа, за исключением разработки и производства спутников гражданского назначения и ракет-носителей для их вывода.